Фрэнсис терпеливо и насмешливо слушала догадки и предположения Дугласа и Мимса. Наконец, вмешавшись в разговор, она мягко заметила. «Она просто ревнует». «К кому?» — воскликнул Дуглас. «Ко мне». «Мы, женщины, понимаем друг друга», — добавила Фрэнсис с неестественно кроткой улыбкой. Дуглас покраснел до корней волос. «Значит, вы меня не простили?» — спросил он, когда они остались вдвоем. «Ведь я бы мог от вас все скрыть», — попытался он оправдаться совсем так, как и в своем письме. «Мне достаточно было бы взглянуть на вас, мой бедный Дуг, когда вы произносите имя Сибилы, чтобы сразу же обо всем догадаться. Но сейчас речь идет только о Дерри. Вы думаете, она привыкнет? К чему? К моему присутствию. Неужели вы серьезно думаете, что она ревнует?» Однако догадки Фрэнсис вскоре подтвердились. Не то чтобы Дерри держалась враждебно в отношении Фрэнсис, напротив, она привязалась к ней так же, как и к обоим мужчинам, но она совершенно не выносила, чтобы Фрэнсис и Дуглас оставались вдвоем, вне ее поля зрения. В такие минуты она становилась нервной, молчаливой, бродила, ковыляя по дому, открывала все двери. На следующую ночь, когда Фрэнсис и Дуглас ушли к себе, Мимс привязал Дерри за руку к своей руке. Но она всю ночь так металась на циновке, что он ни на минуту не сомкнул глаз. Решили провести опыт, который дал положительные результаты. Следующую ночь Дуглас провел возле Дерри, и она спала спокойно. Фрэнсис сменила Дугласа, Дерри спала так же хорошо. Но стоило Мимсу с веревкой на руке снова занять свое место, и поутру он обнаружил только веревку, а Дерри исчезла. Ей удалось высвободить руку, справиться с замком и пробраться в комнату Дугласа. Ее нашли спящей на коврике у его кровати. Пришлось перепланировать весь дом. Ванную комнату, смежную с двумя спальнями, в одной из которых жил Мимс, в другой — Дуглас, а позднее чита Темплморов, переоборудовали для Дерри. Если двери в комнату Дугласа не запирались, Дерри спокойно засыпала с вечера. Тогда он мог запираться на задвижку, но под утро, если Дерри просыпалась первой, она прямо отправлялась к Дугласу, как бы желая проверить, один он там или нет. Дуглас прогонял ее, и она беспрекословно возвращалась к себе на циновку. Но когда Фрэнсис и Дуглас поженились, и Дерри обнаружила их вместе, выставить ее из их спальни оказалось невозможным. Она улеглась на коврике возле кровати, и никакими силами нельзя было заставить ее сдвинуться с места. Было ясно, что она скорее умрет, чем согласится уйти отсюда. Эти сцены повторялись каждый вечер. И, бесспорно, Фрэнсис была права, убеждая Дугласа не обращать внимания на это маленькое неудобство и не закрывать дверь на ключ. Если бы Дерри заметила это, она перестала бы им доверять. Фрэнсис забавлялась с Дерри, как маленькая девочка с новой куклой. Она сама помогала ей мыться. Ее приходилось мыть каждый день, иначе от нее начинало неприятно пахнуть, как от хищника в клетке. Первое время Фрэнсис намыливала ее сама. Но Дерри слишком непосредственно реагировала на эти прикосновения. Закрывала глаза, тихо постановала, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Скоро Фрэнсис научила ее обходиться без посторонней помощи и хохотала до слез, глядя, как Дерри с чисто жонглерской ловкостью орудует своими четырьмя руками, перебрасывая из одной в другую мыло, губку и щетку. Видя, что Фрэнсис весела, Дерри тоже начинала смеяться. В Лондоне Фрэнсис накупила своей подопечной материи на платье. Вернее, на саре. В европейском костюме Дерри с согнутой спиной и длинными руками слишком походила на переодетую в человеческое платье обезьяну. Дерри явно нравилось одеваться, в ней даже пробудилось кокетство. Если бы выбор оставили за ней, она носила бы только ярко-красные цвета. Но к украшениям она была совершенно равнодушна, и Фрэнсис тщетно старалась заинтересовать ее безделушками. Повертев с минуту в руках бусы или браслеты, Дерри отбрасывала их в сторону. Очень трудно оказалось подобрать для нее обувь. Дерри не выносила туфель. Обутая, она ковыляла, как калека. Не могла она привыкнуть даже к сандалиям, которые еще больше подчеркивали, что ноги ее служат также и руками. Однажды Фрэнсис решила ее подкрасить. Но результат оказался самым плачевным. Помада только подчеркнула полное отсутствие губ, а щеки под румянами казались еще более дряблыми и морщинистыми. Присутствие Дерри и все те осложнения, которые она внесла в жизнь Фрэнсиса Дугласа, не могли, как видите, в какой-то степени не испортить их медового месяца. Получилось так, словно в свадебное путешествие им пришлось захватить с собой сироту-племянницу, к тому же еще девицу болезненную и обидчивую. Пропала радость одиночества вдвоем. Но зато удалось избежать оборотной стороны этого периода, мучительной взаимной притирки характеров и чувств. Но тем драгоценней казались минуты, когда, отделавшись от тирании Дерри, чаще всего это было ночью, они оставались вдвоем. Как пылко тогда они любили друг друга. В их страсти причудливо сочетались беззаботность и отчаяние. Теперь Фрэнсис знала, что счастье их недолговечно. Обреченное счастье, отпущенное слишком скупой мерой. Наслаждаться им надо бездумно. Только так можно было победить безнадежность. Теперь Фрэнсис знала во всех подробностях планы Дугласа. Сначала она воскликнула: «Ты никогда не осмелишься на такой шаг». Но он спокойно ответил: «Ежедневно тысячи людей топят котят и щенков. Вряд ли кому-нибудь это доставляет удовольствие, однако все это делают». «Но ведь то котята и щенки...» «Ну и что ж?» — спросил Дуглас. Фрэнсис долго не могла решить, согласна она или нет с мужем. Она никогда больше не говорила Дугласу о своих сомнениях. Для него это вопрос решенный. К чему терзать человека понапрасну? Но затем, по мере того, как она все яснее понимала, какие побуждения руководят Дугласом и какие последствия может иметь его поступок, она постепенно начала соглашаться с ним, сочувствовать его планам, потом одобрила их и, наконец, приняла. Нет, не просто приняла, а стала поддерживать со всей страстностью ума и сердца, сердца истерзанного, полного тревоги, но готового вынести все будущие страдания. Тем временем на пароходе возвратились все члены экспедиции — Крэпс, отец Диллиген и Гримы. Они привезли с собой 20 самцов и оплодотворенных в разное время самок. На всю эту партию пришлось заключить особое соглашение с компанией фермеров. В одном из пунктов соглашения значилось, что потомство вывезенных в Англию тропи может быть востребовано компанией в любое время. По совету Дугласа это условие было принято, оно как нельзя лучше отвечало его планам. Грим потребовал и сумел добиться от Королевского общества антропологов, чтобы приезд тропи в Лондон оставался в тайне, и чтобы ему была предоставлена честь, на которую он имел полное право, первому сделать сообщение о Paranthropus erectus в научной печати или в журналах. К счастью, излишняя развязность Джулиуса Дрекслера вызвала единодушное возмущение всех членов королевского общества, что оказалось весьма на руку Гримам. Таким образом, когда наступили сроки родов Дерри и других самок, привезенных в Лондон, о них еще ничего не было известно ни среди широкой публики, ни в деловых кругах, ни среди ученых. Поэтому у Дугласа были полностью развязаны руки, а этого он только и хотел. Доктор Вильямс прилетел на самолете из Сиднея, чтобы присутствовать при родах. Самки разрешались от бремени в Кенсингтоне с интервалами в несколько дней, в аудиториях музея, специально переоборудованных для этого случая. Исключение было сделано только для Дерри, у которой Вилли принял младенца, как и предполагалось, в Сансет-коттедже. Из Лондона были вызваны Грим и его жена. Месяца за два до этого Сибилла, зная наверняка, что застанет дома только одну Фрэнсис, без всякого предупреждения приехала к ней. Когда они расстались, Фрэнсис с радостью признала себя побежденной. «В самом деле, — думала она, — все условности, весь строй наших чувств рушится перед такой женщиной. Непосредственность, обаяние, жизненная сила и то искреннее расположение, с каким Сибилла отнеслась к Фрэнсис, сразу же как потоком смыли все уже порядком увядшие злые чувства. Напротив, она неожиданно ловила себя на том, что Сибилла вызывает в ней необъяснимое, почти родственное чувство. А главное, было так очевидно, так ясно, что она не предъявляет и никогда не предъявляла никаких прав на Дуга. Поэтому Фрэнсис могла чувствовать себя в ее обществе куда более спокойно, чем думалось ей в обществе какой-нибудь другой менее откровенной женщины. В дальнейшем она не всегда испытывала к Сибилле столь благородные чувства. Случалось, что образ непристойной Сибиллы, естественный как раковина, проскальзывал в какой-нибудь улыбке, жесте или слове. Но это длилось не больше минуты. Поток вновь уносил с собой все грязное, оставляя на берегах лишь светлый песок. Подчас Фрэнсис раздражало также непринужденное поведение Дугласа в присутствии Сибиллы, свидетельствующее о его слишком короткой памяти. Дуглас действительно вел себя весьма непринужденно. Он первый, как это часто бывает, полностью и безоговорочно отпустил себе свои грехи. В тайниках сердца Фрэнсис страстно надеялась, что рождение детеныша Тропи, слишком похожего на человека, поколеблет решимость Дугласа. И вот новорожденный спал перед ними. С первого взгляда он ничем не отличался от всех прочих новорожденных. Также гримасничал, был такой же краснолицый и сморщенный. Но все его красновато-оранжевое тельце было покрыто тонким и светлым подшерстком, будто свиной щетинкой, по словам Вилли. У него было 4 чересчур длинные ручки, слишком высоко посаженные оттопыренные уши и голова, как бы сросшаяся с плечами. Грим открыл ему рот и сказал, что челюсть изгибается в виде подковы, более широкой, чем у настоящего детеныша Тропи. Возможно, надбровные дуги развиты не так сильно. Череп, впрочем, еще рано судить о черепе. В общем, ничего интересного. «Вы уверены в этом?» — спросил Дуглас. «Да», — ответил Грим, — «это Тропи». Фрэнсис молчала. Вдруг она почувствовала, как две холодные руки обняли ее сзади. Это была Сибилла. Она увела Фрэнсис в соседнюю комнату, и они долго просидели там вдвоем. Фрэнсис все время судорожно сжимала руки своей подруги. Обе молчали. Но этот проведенный в молчании час окончательно скрепил их дружбу. Фрэнсис быстро справилась с минутной слабостью. На следующее утро она сама одела новорожденного, спеленала его, завернула в одеяло, прикрыла чепчиком его крошечный, покрытый пушком череп и положила на руки Дугласа, словно это был их собственный ребенок. Спустя час Дуглас звонил у двери церковного дома в Гилтфорде. Пастор открыл не сразу. «Прошла моя пора вставать до света», — извинился он. «Ужасное головокружение. Мои печень и желудок не ладят между собой. Полная анархия в стареющем государстве. Мне так же трудно убедить их жить в согласии, как и моих прихожан». «Прелестное дитя», — сказал он, рассеянно откидывая край одеяльца. «Вы, я полагаю, хотите его окрестить?» «Да, сэр. Мы сейчас пройдем в церковь. Крестные должно быть уже там?» «Нет», — ответил Дуглас. «Я один». «Но...» — начал пастор, с удивлением взглянув на Дугласа. «Меня принуждают к этому чрезвычайные обстоятельства, сэр». «А-а-а», — произнес пастор. «Понимаю. Вы предложили свои услуги». «Я слушаю вас, сын мой». «Я только что женился, сэр. А это мой внебрачный ребенок». Лицо пастора с чисто профессиональным искусством одновременно выразило строгость, понимание и снисходительность. «Мне хотелось бы, чтобы эта церемония осталась в тайне», — продолжал Дуглас. Пастор закрыл глаза и кивнул головой. «Говорят, у вас при церкви живет старый садовник с женой. Нельзя ли, сэр, попросить их?» Пастор продолжал стоять с закрытыми глазами. «Очень хотелось, чтобы об этом знали только я и моя жена. Она с исключительным благородством отнеслась к рождению этого ребенка. И мой долг — оградить ее от страданий, так сказать, от излишней гласности». «Хорошо, мы сделаем все, как вы желаете», — ответил пастор. «Прошу вас, подождите минутку». Вскоре он вернулся в сопровождении престарелой четы, садовника и его супруги. Все вместе они прошли в церковь. Старуха держала ребенка над купелью. Ей очень хотелось сказать Дугласу, чтобы доставить ему удовольствие, вылитый папочка. Но хотя на своем веку она перевидала немало безобразных младенцев, такого права... Его записали под именем Джеральд Ральф, рожденный от Дугласа Темплмора. И... У матери нет фамилии, она туземка из Новой Гвинеи. Ее зовут Дерри. «Так вот почему он такой», — подумала старуха. Склонившись над книгой записей, пастор долго вертел перо в руках. Он словно онемел, не зная, на что решиться. На сей раз он не сумел скрыть сурового осуждения, отразившегося на его лице. Наконец он записал в книгу, повторяя вслух каждое слово. «И от женщины туземки». Потом попросил расписаться Дугласа, крестного и крестную, и молча закрыл книгу. Дуглас протянул ему пачку банковых билетов. «На ваши благотворительные дела». Пастор все так же молча и степенно наклонил голову. «Теперь мне придется, — начал Дуглас, — зарегистрировать его рождение в мэрии. Свидетелей у меня нет. Нельзя ли попросить вас еще?» Старики взглянули на пастора. Видимо, его ответный взгляд не выражал прямого запрещения. «Что ж, мы согласны», — сказала женщина, и все втроем они вышли. У старухи на языке вертелись десятки вопросов, но она не решалась задать их вслух. Она по-прежнему несла на руках спящего ребенка и старалась представить, какое лицо будет у этого мальчугана, когда он подрастет. Она уже видела его в школе, видела, как издевается над ним детвора. «Бедный малыш, придется ему горе хлебнуть». В мэрии дело тоже не обошлось без осложнений. Клерку, по его словам, никогда еще не приходилось записывать ребенка, рожденного от неизвестной матери. Он упрямо твердил: «Английским законом это не предусмотрено». Дуглас терпеливо разъяснял: «Но ведь ребенок существует. Вот он, перед вами». «Да. Если бы у него не было законного отца, ведь вы бы его все-таки записали. Рождение любого ребенка должно быть зарегистрировано». «Верно, но эти люди подтвердят, что он родился у меня в доме, в Сансет-коттедже, что он крещен и носит мою фамилию». «Но мать-то, черт возьми, она же была там, когда его рожала. Должна же она существовать. Должна же она быть известна. Имя-то хоть должно у нее быть. Я уже сказал вам. Зовут ее Дерри. Этого недостаточно для записи гражданского состояния. Но нет у нее другого. Я же вам говорю, она туземка». Из этого изнуряющего состязания на выносливость Дугласу удалось выйти победителем. Клерк сдался. В конце концов он записал: «Мать туземка, известная под именем Дерри». Дуглас поочередно пожал руки всем присутствующим, щедро расплатился со свидетелями, взял ребенка и направился в Сансет-коттедж. До самого вечера Дуглас и Фрэнсис сидели у колыбели спящего ребенка и, не отрываясь, смотрели на него. Чтобы придать себе мужество, молодая женщина старалась отыскать на маленьком красном личике признаки его животного происхождения. И, конечно, их было немало. Не говоря уже о слишком высоко посаженных ушах, у него был очень покатый лоб с зачаточным костным гребнем, выступавшим под кожей, а маленький выдающийся вперед рот придавал его лицу сходство со звериной мордочкой. Чрезмерно развитая нижняя челюсть со срезанным подбородком образовывала вместе с челюстной костью мощный выступ. Шеи у него почти не было, и поэтому его плечи, казалось, почти срослись с основанием черепа. И хотя Фрэнсис старался сосредоточить все свое внимание на этих признаках, она никак не могла отделаться от ощущения, что перед ней ребенок. Дважды он просыпался, кричал, плакал. Маленький язычок дрожал в его широко открытом ротике. Он двигал своими крошечными ручками с розовыми ногтями. И Фрэнсис, чувствуя, как мучительно сжимается у нее сердце, дала ему бутылочку с молоком. Ребенок жадно засосал и вскоре уснул. В сумерках Дуглас и Фрэнсис наспех пообедали. Потом они долго бродили по лесной тропинке, держа за руки и крепко переплетя пальцы. Оба молчали. Время от времени Фрэнсис касалась щекой лица мужа или целовала ему руку. Когда окончательно стемнело, они решили вернуться домой. Прежде чем подняться по лестнице, Фрэнсис крепко обняла Дугласа, и они простояли так несколько минут. Потом она прошла к себе. Она обещала Дугласу лечь спать, хотя ей было противно думать о сне. Пришлось выпить снотворное. Дуглас сел за письменный стол и начал писать. Он постарался как можно полнее изложить события последних месяцев. Время от времени он откладывал перо в сторону и выходил выкурить сигарету в сад, где этой летней ночью как-то особенно громко шелестела листва. Или садился с трубкой во рту в глубокое кожаное кресло, стоявшее в углу, а затем снова принимался за работу. К 4 часам он кончил писать. Он распахнул окно. Небо уже начинало бледнеть в первых лучах восходящего солнца. Ребенок проснулся и заплакал. Дуглас согрел рожок. Ребенок попил молока и снова уснул. Дуглас опять подошел к окну. Он смотрел на розовато-лиловое небо, которое постепенно становилось алым, затем закрыл окно, так и не дождавшись восхода солнца. Снял телефонную трубку и вызвал доктора Фиггинса из Гилдфорда. Дуглас извинился, что беспокоит его в столь ранний час, но речь идет, добавил он, о смертельном случае. Шприц и синий флакончик с черно-красной этикеткой лежали в ящике стола. Он медленно наполнил шприц. Пальцы его не дрожали.